Глава 17. Она его мать, а я — жена всего несколько дней. Мое слово против ее. Я напоминаю себе эти простые аксиомы и прикусываю язык, иначе рискую прослыть разведенкой, а это для меня конец. Я спросил, о чем разговор? Повторяет вопрос. Ни о чем? Быстро отвечаю. Зарима рассказывала про меню на ужин. Он молчит. Смотрит так, будто видит меня насквозь. Потом хватает за подбородок, заставляя посмотреть на него. Я никак не привыкну к тому, что он так действует. Напористо, жестко, местами даже грубо, вынуждая его бояться. «Не ври мне, Марьям. Я вижу, когда ты врешь. Сглатываю. Что ему сказать? Как объяснить? «Арслан, я...» «Зарема!» Резко командует он, не отпуская меня. «Вернись!» Зарема появляется в дверях, бледная, как мел. Она то ли подслушивала, то ли просто не посмела далеко уйти. Интересно, если он на нее надавит, она расскажет? Сдаст меня? «Хозяин...» «О чем ты говорила с моей женой?» Зарема опускает взгляд в пол, молчит. «Я жду». «А госпожа Лейли...» Наконец выдавливает она. «Прошу прощения, хозяин. Я не должна была». «Что именно ты сказала?» Зарима бросает на меня быстрый взгляд. Я едва заметно киваю. «Пусть, — говорит, — все равно уже поздно скрывать». «Я рассказала госпоже Марьям о таблетках, которые ваша мать дала госпоже Лейли». Арслан замирает. Его хватка на моем подбородке ослабевает, рука опускается. Он поворачивается к Зареме. «Таблетки?» — повторяет он медленно. «Какие таблетки?» «Противозачаточные. Госпожа Зульфия давала их госпоже Лейли, говорила, что это витамины. Поэтому у нее не было детей. Она...» Я вижу, как от нервов Зарема вся трясется. «Обманывала госпожу Лейлу». Арслан стоит неподвижно. Но я вижу, как он закипает, начинает злиться. Вижу, как напряглась его челюсть, как сжались кулаки. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает он очень тихо. А когда Руслан говорит тихо, это страшнее того, если бы он кричал. «Госпожа Лейла сама мне рассказала. Она узнала правду. Хотела вам сказать, но...» «Но что?» «Боялась». Госпожа Зульфия пригрозила семье Марьям. Сказала, что если госпожа Лейла расскажет, их отец все потеряет. Арслан медленно поворачивается ко мне. «Моя мать дала тебе такие же таблетки?» Молчу. Не знаю, признаваться ли. Купаюсь в сомнениях из-за страха, что не поверит. Но если скажу «нет» сейчас, то как потом признаться? И остается только догадываться, что он сделает с Заремой, если посчитает, что она ему соврала. «Марьям!» Его голос жесткий. «Отвечай!» Он совсем меня не жалеет. Смотрит так, словно прямо сейчас и здесь решается наша дальнейшая судьба. «Да», — шепчу. «Когда мы ездили по магазинам, она сказала, что если я не забеременею, ты возьмешь вторую жену, а меня она отпустит, даст денег на новую жизнь». Арслан смотрит на меня долго, потом резко разворачивается к Зареме. «Убирайся, и чтобы ни слова никому, понятно?» «Да, хозяин». Зарема быстро уходит. Мы остаемся вдвоем. Снова. И он снова меня пугает. Он ничего не говорит, лишь подходит к столу, упирается в него руками. Стоит спиной ко мне. Молчит. «Боже, это еще страшнее!» чем если бы кричал. «Арслан, ты приняла хоть одну?» спрашивает, не оборачиваясь. «Нет». «И почему же? Уверен, мать тебе хорошие условия предложила. Что-что, а это она умеет». «Я не успела. Решаю ему не врать. После того, как я вернулась, у меня не было времени на то, чтобы принимать таблетки, и я хотела подумать». Ты могла сбежать. Могла получить деньги и свободу. Почему не приняла? Тяжело далось решение? Или решила, что здесь больше выгоды будет?» «Не знаю, что ответить. Сама не понимаю, почему. Ведь ясно же, что никакой выгоды с Арсланом не будет. Он и правда жестокий. Потому что...» Начинаю, но он перебивает. «Где таблетки?» «В ванной, в аптечке». «Покажи их». Мы поднимаемся наверх. Я достаю блистер, протягиваю ему. Арслан берет, смотрит на упаковку, потом идет к унитазу и выбрасывает туда по одной. Смывает несколько раз. «Никаких таблеток ты принимать не будешь», — говорит жестко. «И секретов от меня хранить тоже. Если моя мать еще раз попытается к тебе подойти с подобным, сообщишь сразу же мне. Это понятно?» «Да». Он подходит ближе, берет за плечи, слегка встряхивая. «Марьям, послушай внимательно. Моя мать — очень сложная женщина. Она привыкла контролировать все вокруг. Но ты — моя жена. И я не позволю ей тобой манипулировать. Она всю жизнь пыталась контролировать мой выбор. С Лейлой не вышло. Она была слишком упрямой. Думаешь, с тобой будет иначе?» Он оборачивается, смотрит на меня. «Я женился на тебе не потому, что мать хотела. Я женился потому, что ты нужна мне. Понимаешь разницу?» Киваю, хотя не до конца понимаю. «Завтра моя мать приедет сюда», — продолжает он. «Мы поговорим о том, что ей больше не следует вмешиваться в нашу жизнь». «Но, Арслан, она может разозлиться, что-то сделать». «Что она сделает?» — усмехается он. «Я глава семьи, не она. И пора ей это запомнить». Он притягивает меня к себе. «Не бойся ее, Марьям. Пока я жив, она тебе не навредит». Хочется верить в эти слова, но я более чем уверена, что именно его мать причастна к смерти моей сестры.